Глава 14. Держась обеими руками за подлокотники кресла, сэр Перси Родинер насторожно озирался по сторонам. Должна же быть веская причина, по которой леди Эл привела его сюда. Было бы крайне нежелательно, чтобы его увидели в таком месте. Где-то, скорее всего, за зловещей ширмой с пиковыми дамами помещались невидимые часы. И после ужасных историй с террористами, бомбами и убийствами казалось, что мерное неумолимое тиканье предвещает нечто фатальное, что часовой механизм вот-вот сработает, и все это непотребство взлетит на воздух. Что-то скандальное, сомнительное, непристойное ощущалось во всей обстановке, которая, как ни протився, будила нездоровое любопытство, склоняло к определенного рода фантазиям. Взять хоть украшавшие стены откровенные скабрёзные картины. Белокурые женщины с обнаженной грудью, быть может, даже англичанки, как неоскорбительно подобное предположение, томно обмирающие в объятиях смуглых усачей где-то на берегах Босфора, рисунки, для которых слабоват эпитет, смелые, парочка так называемых французских гравюр, в детали которых лучше не всматриваться, чернокожие всадники, похищающие слишком уступчивых белых красавиц, любовные сцены на разных широтах, в мчащихся по снегу тройках, на классических итальянских балконах, в столь же классическом лунном свете, заряжавшие эротикой сам воздух в павильоне. Поэт-лауреат сидел с неприязненным видом, а леди Эл смотрела на него и явно потешалась, что коробило его еще больше. Однако вся эта мишура ничего не стоит. Что же за тайное сокровище она здесь прячет? Что именно требуется с помощью сэра Перси куда-то перенести из павильона, которому грозит, и, как он теперь убедился по делам, неминуемый снос? Единственным полотном, имевшим товарную ценность, была картина Фрагонара «Купание одолисок». Для поэта-лауреата стало новостью, что Фрагонар писал также на восточные сюжеты. Он думал, что его бесстыдство ограничивалось Францией. «Не знал, что вы коллекционируете такую дребедень», — сухо заметил он. Леди Эл играла концами наброшенной на плечи испанской шали и что-то разглядывала с нежной улыбкой. Сэр Перси проследил ее взгляд. Он был направлен на портрет в роскошной позолоченной раме. Полосатый котище в матроске с синим воротником и берете с красным помпоном. Какой, интересно, кеннер или попугайчик займет место его собственной физиономии, когда она пополнит галерею усопших любимцев, — грустно подумал он. Некоторые из собранных тут вещей дороги мне как память. А павильон скоро снесут. Вот я и хотела, чтобы вы помогли мне перенести их в другое место. Она капризно тряхнула головой. Сэр Перси отлично знал этот жест. «Я провела тут изрядную часть своей жизни, и это, как вы говорите, дребедень, всегда верно служило мне. Помогало мечтать, вспоминать. Как же странно», — подумала она, едва веря сама себе. «Как странно очутиться здесь теперь, в глубокой старости, спустя 60, да, целых 60 лет, и знать, что от прежнего ничего не осталось. Все исчезло, и бал окончен. Между тем она до сих пор явственно слышала звуки чардаша, видела кружащиеся под люстрами пары, и цыганский оркестр из скрипок и тамбуринов с дирижером, который зачем-то нарядился в раззолоченный австрийский мундир. Перед глазами у нее так и стоял кособокий жокей в черно-оранжевом камзоле и картузе со стеком в руке. Вот он, возле открытой двери, в кружке внимательно слушающих его людей. Все они крепко выпили. Среди них сэр Джон Эвот, чья лошадь по кличке Зефир выиграла дерби в тот год. «Позвольте, позвольте», — говорил Эвот. «Вы утверждаете, что наездником урагана на последних скачках в Аскоте были вы?» «Я самый, сударь, собственной персоной», — слегка задиристым тоном отвечал жокей. «И на Сириусе из конюшен Ротшильдов тоже скакали вы?» «Клянусь честью я», — отчеканил сапер. «Отличная лошадь, Сириус. И вы дважды выиграли кубок на национальных скачках?» «Так и есть, сударь. Дважды. 2 года подряд». Трое мужчин, покачиваясь с пятки на носок, холодно разглядывали друг друга. «В таком случае, сударь, должен сказать вам, что вы явились сюда в костюме сапера О'Мелли, знаменитого жокея-коротышки, который сломал себе шею 12 лет назад на Венсенском ипподроме». «Совершенно верно, сударь. У вас прекрасная память. Этот сапер — превосходный жокей», — сказал Эвот. «Полностью разделяю ваше мнение», — согласился сапер. «Жаль, что он сломал шею», — сказал Эвот. «Да. Очень-очень жаль», — согласился сапер. «Что интересно с ним потом случилось?» «У-у-у, много разного, сударь». «Он был самым лучшим», — сказал Эвот. «Единственным и неповторимым», — согласился сапер. «Давайте выпьем за беднягу», — предложил Эвот. «Давайте», — согласился сапер. Тут в беседу вмешался Арман, сочтя, что игра становится опасной. Он отвел сапера к буфету, где их уже ждал Громов. Он жутко трусил и для поддержания духа пил горячий бульон чашку за чашкой. «Не могу больше», — сказал он, чуть не плача. «Меня мучает страх. Грандиозный, величественный, по-своему прекрасный, но прямое действие не для меня. Я всегда пламенно воспевал героическую борьбу за справедливость, всю душу в это вкладывал. Но как доходит до дела, меня нет. Я теряюсь, пасую. Мое оружие — голос, а не пистолет. Отпустите меня. Я еще на многое способен. Могу петь зажигательные песни, поднимать толпы на бой. Но для этого надо по меньшей мере остаться живым. Тут от меня никакого толку. И я, поверьте, лучше послужу святому делу прекрасными стихами, проникновенными песнями и речами. А сейчас я в таком состоянии, что, кажется, скоро умру». «Мне тоже так кажется», — холодно произнес Арман. Чашка с бульоном задрожала в пухлой ручке певца, глаза его увлажнились. «Пора», — сказал Арман. «Начнем с последнего этажа и будем двигаться вниз. А ты», — он повернулся к Анетте, — «следи, чтобы оркестр играл без остановок. Нам нужно 40 минут, а потом, приходи в павильон, мы будем там. Постарайтесь все же никого не убивать, друзья мои», — попросила леди Эл. «От крови остаются пятна». Она проводила их взглядом. В сиянии тысячи огней, умноженных до бесконечности зеркалами, всех троих быстро поглотила карнавальная толпа. Они исчезли, растворились в истории среди Карлов Великих, Брутов, Чингисханов и Ричардов Львиное Сердце. Леди Эл задержалась на миг перед портретом герцогини Альбы, взглянула ей в лицо и мысленно спросила, что бы та сделала на ее месте. Но божественная герцогиня жила в другое время. Ее желания и капризы имели силу закона. А современный мир не приспособлен для любви. Леди Эл вздохнула, легонько помахала рукой портрету и вернулась в бальную сутолоку. Она переходила от одного гостя к другому, а за ней увязывались то раздобревший Скоромуш, то обсуждавший биржевые ставки Яго, то сразу несколько Робин Гудов. Каждый был рад позабыть рядом с ней о своей одышке или о государственных тайнах. Всюду царило веселье. К леди Эл подошел ее супруг, как всегда довольный всем вокруг и особенно самим собой. «Поздравляю, Диана. Бал удался на славу. Сдается мне, это один из лучших, какие мы когда-либо давали. На этом сходятся все гости. Это была блестящая идея. Кстати, Смитти заверил меня, что вопрос о после во Франции все еще обсуждается. На его взгляд, вы, с вашим знанием страны, идеально подходите на роль супруги посла. Он обещает замолвить за меня словечко перед королевой, но, судя по всему, ее величество не спешит принимать решение». «Еще бы», — сказала леди Эл. «Нашу дорогую Викторию шокирует сама мысль, что кто-то будет представлять ее в Париже. По ее мнению, Париж — нехорошее место». Их разговор прервало появление длинной цепочки танцоров. Крепко держась за руки, они неслись по залам. Леди Эл окружили трое итальянских монсеньори, трое молодых аристократов — лорд Риджвуд, лорд Брекенфуд и лорд Чиллинг. Лихие юнцы изо всех сил старались поддерживать дурную репутацию, которую их отцы заслужили при регентстве, и оставаться при этом в рамках, что называется, рискованного поведения, то есть слыть дерзкими, но не скандализировать общество. Леди Эл была уверена, что их буйство не шло дальше того, чтобы выпить шампанского из бальной туфельки или посетить какую-нибудь девицу, да и то лишь после того, как ее тщательно осмотрит семейный врач. Она со смехом увернулась от них и снова направилась в бальный зал. Веселье шло на спад. Усталость и шампанское делали свое дело. Австрийский посол, наряженный Толераном, Меттерних, вероятно, перевернулся в гробу, дремал в кресле. Осоловевшего герцога Норфолкского, он же Генрих VIII, почтительно поддерживал Эдди Ротшильд. «Как же так, Диана, вы за весь вечер ни разу не танцевали со мной?» «Сейчас, Банни, сейчас», — пообещала она. «Дайте мне чуточку передохнуть». Она украдкой посмотрела на итальянские часики, приколотые к носовому платку. Почти 3. 40 минут давно истекли. Музыка к утру стала звучать визгливо и исступленно. Леди Эл подошла к дирижеру, маленькому кругленькому человечку с тараканьими усами и глазами на выкате, и попросила его поиграть еще полчаса. Он вежливо кивнул, не переставая размахивать руками, однако некоторые гости уже покидали бальный зал. Она заметила миссис Ульбенкян, жену судовладельца, в костюме гения красоты, которая довольно тяжело поднималась по лестнице. Господи, только бы они уже закончили. Если все обошлось, они уже должны были убраться со своей добычей. Переодевшись в павильоне, они успеют в 5 утра сесть на поезд в Вигмаре. Полиции понадобится некоторое время, чтобы очухаться и начать поиски, так что леди Эл могла выиграть еще несколько месяцев. Но она знала, они никогда не оставят ее в покое. Она у них в руках. И рано или поздно разразится скандал. Так может, лучше опередить события и уехать вместе с ними, исчезнуть в ночи, все бросить, устранить, если надо, себя, чтобы не выплыла наружу правда, и ребенка, так мирно спящего под лунным светом, никогда не настигло ужасное пробуждение. Но голова ее, несмотря ни на что, была слишком трезвой, чтобы ее удалось заморочить. «Уж не ищу ли я предлог, чтобы сбежать с Арманом?» — подумала леди Эл. Она взяла еще бокал шампанского. Рука ее дрожала. И тут на весь дом раздался пронзительный женский крик. Ей почудилось, что от него рухнут стены, однако оркестр только что заиграл с удвоенной силой, стараясь оживить увядающий праздник, так что, похоже, его никто, кроме нее самой, не слышал. Она быстро подошла к главной лестнице, на миг замерла и прислушалась. Едва войдя в свою спальню на 2-м этаже, миссис Ульбинкян увидела жакея и францисканца, перекладывающих из шкатулки в кожаный мешочек ее украшения. Монах еще держал в руках жемчужное колье. Она отшатнулась и позвала на помощь. Это ее крик услышала леди Эл. Подбежавшая горничная как раз успела подхватить лишившегося чувств гения красоты и, в свою очередь, очутилась лицом к лицу с убийцами. От ужаса она потеряла дар речи, и только несколько часов спустя удалось добиться от нее чего-то связного. Арман в это время был в соседней комнате. Он выскочил в коридор. Ни окаменевшая горничная, ни бесчувственный гений красоты непосредственной опасности не представляли. Поэтому он, жестом позвав за собой сообщников, двинулся к черной лестнице в южной стороне дома, быстро спустился на 1-й этаж и затерялся в толпе гостей. Все 3 могли таким образом преспокойно выскользнуть в парк. Но Громов, слишком долго сдерживавший свой страх, на этот раз совсем обезумел. Не помня себя и одержимый одной мыслью «скорее бежать», он с кожаным мешочком в одной руке и жемчужным колье в другой опрометью кинулся к главной лестнице. Еще и теперь, проснись в нем хоть капля здравого смысла, он мог бы спастись. В зале было шумно. То там, то тут раздавались возгласы и смех. Крика никто не слышал. Вовсю гремел чардаш. Но вместо того, чтобы спокойно пойти к выходу, злополучный неудачник ошалел еще больше. Сначала он заметался, шаг вверх, шаг вниз по ступенькам, а потом прислонился к стене и застыл, словно пригвожденный к месту, с перекошенной физиономией, все так же сжимая в одной руке мешочек, в другой, словно на показ, жемчужное колье. Весь вид его не оставлял сомнений. Вор, пойманный с поличным. Оркестр замолк, танцующие пары остановились, повисла тишина, все взоры обратились на францисканца, сжавшегося у стены, как загнанный зверь. Наверху мелькнула фигура жакея. Он ринулся было за Громовым, чтобы его удержать, но мгновенно сориентировался и дал дёру. а трясущегося грабителя скрутили молодой Патрик О'Патрик в костюме конкистадора и сэр Алан Дуглас, наряженный статуей командора. Как только они схватили великого баритона, тот жалко забормотал: «Я не хотел. Это все они заставили меня, они мне угрожали». Леди Эл поднесла руку к груди. Громов смотрел прямо на нее, и она чувствовала: он вот-вот назовет ее имя, а будь его руки свободны, уже указал бы на нее пальцем. Но тут рядом с ней из толпы гостей выступил Арман и медленным уверенным шагом стал подниматься по лестнице с пистолетом в руке. Громов увидел его, и лицо его засветилось надеждой. Решив, что подоспела помощь, он стал бешено вырываться. Арман сделал еще шаг вверх, и в тот миг, когда Громов уже почти освободился, поднял пистолет и всадил ему пулю в сердце. Монах с изумленным выражением на круглой жирной физиономии стал оседать посреди лестницы. «Дамы и господа», — заговорил Арман громким голосом, — «я инспектор французской полиции Лагард. Сюда, на бал, пробрались скрывшиеся под масками беглые преступники. Я вынужден просить вас всех оставаться на местах и соблюдать спокойствие. К сожалению, нам придется проверить личности всех присутствующих. Это не займет много времени. Мои коллеги из Скотланд-Ярда уже арестовали известного анархиста Армана Дени. Но мы знаем, что несколько его сообщников еще находятся здесь. Никто ни под каким предлогом не должен выходить из дома. Парк стерегут собаки». Гости онемели и приросли к полу там, где застала их эта речь, как будто сотни восковых персонажей, сбежавших из музея мадам Тюссо, вернулись на свои места и замерли в живописных позах. Арман невозмутимо взял из рук Громова мешочек и колье, спустился и поклонился леди Эл. «Мадам, я весьма удручен этим досадным происшествием и сожалею, что не смог его предотвратить. Примите мои извинения. Нам понадобится всего несколько минут». Он снова поклонился и еле слышно прошептал: «Жду тебя в павильоне». С чуть заметной иронией он оглядел напоследок ошеломленные лица гостей и, не торопясь, с мешочком и драгоценным колье в руке, вышел на террасу. Леди Эл взошла на несколько ступенек и обратилась к гостям. «Что ж, сегодня вечером нам выпало, надо признать, весьма неожиданное развлечение, но скоро все, как обычно, уладится. Маэстро, музыку прошу вас». Сначала тишину сменил шепот, потом послышались возбужденные голоса, и, наконец, зазвучала музыка, и восковые фигуры ожили. Даже те, кто еще до этого брутального интермеца намеревались покинуть праздник, теперь сочли своим долгом остаться, чтобы не посрамить пресловутую британскую флегму и помочь хозяйке праздника выйти из затруднительной ситуации. Они танцевали, словно не видя распластавшегося на ступенях мертвого монаха, с недоуменным выражением в широко раскрытых глазах. Леди Эл приподняла подол платья, переступила через тело и поднялась в свои апартаменты. Пробежала через спальню, будуар, бельевую и выбралась на черную лестницу. Там никого не было, но слышался топот слуг по коридорам и доносились голоса из кухни. Одна из горничных рыдала, другая истерически смеялась. Ее пытался успокоить лакей с сильным лондонским акцентом. Она сбежала по лестнице и очутилась на заднем дворе. Но не прошла и нескольких шагов, как увидела на залитых лунным светом каменных плитах какую-то скрюченную фигуру. Должно быть, сапер попытался спуститься с четвертого этажа по водосточной трубе, но сорвался. И вот теперь лежал в последний раз, выбитый из седла, а рядом с ним валялся его стек. Она немного постояла над освещенным бледной луной телом, потом снова подхватила подол и бегом помчалась к павильону.